Ощущение на краю пропасти или под дамокловым мечом очень характерно для некоторых ступеней ученичества. Их цель – научить проходить такие преграды жизни, не теряя равновесия и не изменяя ритма шага. Ступени эти нелегкие, но через них проходили все, прошедшие прежде. Они также неизбежны, как и ступень бездомия земного. Можно проходить все эти ступени фактически в соответствующих земных условиях, а можно и в духе. Трудно сказать, что труднее. Испытание под знаком столь же отражается на сознании, как и обычное. Все это делается для ускорения движения по пути. Спросите, почему надо ускорить? Задержка эволюции губительно отражается на жизни планеты. Запруды могут вызвать прорыв и катастрофу. Новые космические энергии достигли Земли. Неготовое сознание не выдержит их натиска, и так многие организмы перегорают. И физическое здоровье не будет гарантией и не даст огненного иммунитета. Надо держаться за нас изо всех сил, не нарушая постоянства связи. Обещаю спасение всем, кто идет за мною.